Возвышение. Земли Ордена. Глава 1. Спасибо, читатели, что вместе со мной перебрались в новую книгу. Это значит, что герой и его история вам нравится, несмотря на все их недостатки. Я рад. Довести эту историю до конца одному было бы невозможно. Спасибо вам за поддержку. Покупка электронной книги – это ваш вклад в творчество автора. Если вы хотите, чтобы история продолжалась, то жду вас на портале Автортуди. https://54937541works. 17-я книга цикла «Путь». Первая книга здесь. https://28530218269. Это вторая стена в моей жизни. Вторая стена, которую я строю. Ну или участвую в строительстве. Так или иначе, если отстраниться и, используя один из советов Бахара, взглянуть на происходящее непредвзято, то можно даже сказать, что в основе своей обе стены в моей жизни одинаковы. У каждой из них был этап подготовки материала, подготовки основания, возведения стены и доведения ее до идеала. Так-то оно так, только между стеной в деревушке Нулевого, которая даже не имела названия, и стеной беззвездной фракции сломанного клинка, различий столько, что назвать их схожими не повернется язык даже у Бахара. Тем более, не повернется он у меня, который первую из этих стен складывал своими руками. Сначала я долго и упорно таскал камни из руин города древних и наполнял ими хранилище деревни, получая за эту пайку из мясного корня. Затем участвовал в копке ямы основания для стены. После месил в яме чаши густую болтушку из рубленной драконьей травы, глины, песка и дерьма джиров, затем бутил основание стены, бросая в яму слой камней и заливая его жидким саманом из ямы чаши. Когда камни переставали выглядывать, повторял все заново. Затем, пока основание сохло, я месил более густую смесь, трамбовал формы и сушил на солнце большие саманные кирпичи, которые могли поднять только пятизвездочные закалки. Кирпичи основу той самой будущей стены толщиной в 2 локтевых кирпича и высотой так, чтобы взрослый мужчина едва дотягивался до верха. 2 локтя и поднятая рука мужчины. Я перевел эти детские воспоминания в имперские единицы измерения, которые мне разъяснила Фатия и которых от меня все время требовали советники, большую часть дня тратившие на то, чтобы быть моими учителями. Толщина в 2 чи, высота в чжан. Не только детские воспоминания, но и детские размеры, из которых и я, изгой деревни Леград, и подвластный мне город давно выросли. Здесь и сейчас мне нужно поднимать стену, поверх которой могут ходить стражники города, бегать по ней, если вдруг на город нападут, прятаться за зубцами, которые тоже, кстати, неплохо так увеличивают требуемую толщину стены, потому что крепость камня крепостью камня, формации формациями, но надежность толщи камня еще никто не отменял, особенно если это камень древних, который закалка Нулевого может даже не надеяться расколоть, да и высота. Предводители и властелины идут особым счетом, никто и не ожидает, что стена их остановит и должна подниматься до неба. Нет, каждому свое, поэтому стена города должна мешать только тем, кто еще не умеет летать. Все точно так, как происходило под стенами вольного приюта, стена должна сдержать натиск закалок, воинов и мастеров, дав защитникам города преимущество. 5 чжени высоты – это самое меньшее, что мы должны возвести вокруг города. Ниже даже беззвездная фракция не может себе позволить в 5-м поясе. 5 чжени высоты, чжань в ширину. Причем не из самана, а из камня. И чтобы надежно поднять такую стену и быть уверенным, что сектанты или банда не снесет ее первым же ударом, для каменной стены тоже нужно подготовить основание, причем основание, соответствующее ее высоте. Не дождавшись, когда ветер снесет облако пыли, я вошел прямо в него, прошел к краю ямы и заглянул в нее своими глазами, а не восприятием. 2 чжиня или 8 шагов глубины, с сомнением уточнил. Бахар, а ты точно уверен, что такая глубина необходима? Тот, и не подумав следом за мной лезть в пыль, и, как всегда, выглядя так, словно уже неделю устал и готов вот прямо сейчас рухнуть на землю и уснуть, буркнул позади негромко. Нельзя объять все на свете, что я понимаю в строительстве стен города. Ничего, но раньше, чем я успел изумиться, он продолжил. Но так считает наш мастер по камню, и я не вижу причин сомневаться в его навыках и знаниях. Я кивнул и все же уколол Бахара. Нельзя объять необъятное, а мне кажется, будто последние недели полторы вы считаете, что глава семьи может это сделать. но он даже не смутился. «Мы считаем, что вы можете что-то узнать получше, где-то нахвататься немного меньше, что-то вообще узнать мельком, на ходу. Никто же не заставляет вас, глава, самому вырезать эти блоки и укладывать их в стену, тем более, не требует от вас вкладывать формации в эти стены. Ни я, никто другой из старейшин не требует от вас невозможного или глупого. Главное, чтобы вы хоть немного понимали во всех делах семьи, знали хотя бы основы». Я вздохнул. «А что, если я как раз не прочь заняться самыми-самыми основами и этим самым глупым? Что, если я хочу вырезать блоки, затем брать их, прижимать к груди, ощущая их приятную тяжесть, тащить к яме фундамента и укладывать их туда, один за одним с утра до ночи? Прошлую стену мне очень нравилось строить, тем более, тогда мне приходилось скрывать свою силу, и саманные кирпичи я не таскал. Здесь же ничего скрывать из своей силы не придется. Напротив, придется догонять настоящих умельцев, которые знают особые, небоевые техники, с помощью которых обрабатывают камни. Вот это было бы стоящее занятие для собирателя камней из нулевого, научиться эти самые камни дробить, резать, полировать и сплавлять друг с другом. Глава, я покосился на Бахара и предпочел не говорить ему о своем желании. Последние недели мне буквально плешь проели с нравоучениями о том, как должен вести себя глава семьи, как говорить, о чем думать, к чему готовиться и прочее. Когда я последний раз пытался вновь пошутить о своем прошлом собирателя камней, то на мне в тот же миг скрестилось столько недовольных взглядов. Зеленорукий же процедил, что есть время собирать камни, а есть время управлять семьей. В чем-то он, конечно, прав. Я сам выбрал этот путь, и вполне неплохо повеселился на пути к этому месту и этому дню. Успел даже побывать настоящим, полноценным искателем пятого пояса. Жалеть ни о чем. С этой, все же немного грустной мыслью я сделал шаг назад от края ямы и велел Бахару: «Веди к этому мастеру камня». «Где он?» Бахар скривился. «Где он сейчас может быть? Где сильнее всего кричат на стройке, там и он». Я ухмыльнулся и двинулся на шум недовольных голосов, к небольшой толпе, что была левее нас на 150 шагов. Справа вроде не шумят, значит, по словам Бахара, мастера там нет, а в этой стороне еще и пыли больше всего, значит, работают. Правда, нас давно заметили, и шум споро стих буквально через 10 моих шагов. Так что, когда мы подошли, то никто давно не шумел, не ругался, зато дружно склонились в приветствии. Глава. Затем буквально ринулись в работу, перед нами остался лишь один, уже с сединой на висках мужчина. Тот самый, единственный в ордене небесного меча, вернее, в доставшейся мне части, идущий, который занимался в ней не искательством, не битвами с сектантами и големами, не алхимией или формациями, а камнем и строительством. Кстати, имя у него, как и эта стена, навевает воспоминания. Пати. Так звали моего соученика по академии. Пати-укротитель. Здешнему Патию, правда, не досталось ни первых, ни высоких талантов, лишь талант к низкой профессии. Зато сейчас половина дел в городе опирается на него и его учеников. Бахар вернул ему приветствие и повел рукой. «Уважаемый Пати, сегодня вы ведете урок для главы». Я невольно покосился на Бахара. «Что я слышу? Ладно, мой талант подслушивать неряшливо отправленную мысль речь, но он что, мысли мои читать может? Или я не держал лица, и на мне все было написано?» Я и сейчас не стал его держать и предвкушающе улыбнулся. И ведь Бахар ни слова мне не сказал. Вероятно, потому, что, как и прочие, не хотел потакать моему собирательству камней. Зато он, в отличие от этих всех прочих, хоть немного пошел мне навстречу. Пати, среднего роста, покрытый серой каменной пылью, которая скрывала седину на голове и в бороде, развел руками и признался: «Глава, я, чтоб меня Гарх». Пати смутился, закашлялся, а затем начал снова: «Глава, я очень далек от наставничества, поэтому даже не представляю, что должен сегодня рассказать в этом уроке. Нежданном, скажу прямо». Я усмехнулся. «Но ведь у вас сейчас в подчинении больше 30 человек, и я знаю точно, что среди них есть немало тех, кто ничего раньше в строительстве не понимал». Пати покосился через плечо на возящихся в длинной яме людей и признался: «Это да, глава, для предстоящих объемов рук очень не хватает, я принимаю буквально всех, кого ко мне отправляют, чтоб их, безруких, но, честно говоря, с такими новичками я привык вбивать навыки в их головы». Он поднял руку, сжал кулак, большой и крепкий, несмотря ни на седину, ни на морщины на лице. Понимаете, глава, вот прям вбивать, чтоб им, тупым, сразу доходило, а с вами, глава, он снова развел руками. Не могу же я, чтоб меня, вести себя точно так же и с вами, глава, Бахар буркнул. Начните с интересующих вас вопросов, глава, а там и Пати немного привыкнет к новой роли. На этой неделе на основы строительства у нас выделено времени две малых палочки, глава, можно разбить на три части, можно провести все за раз, глава. Улыбка как-то сама исчезла с лица. Вопросы, я-то думал, я-то решил, что Бахар что-то там понял о моих желаниях. Ага, два раза понял. Снова лишь очередное познание об основах дел в семье. Недовольно отвернулся от Бахара, так напиравшего на это свое глава. Спрашивай, ага, две малых палочки, что же так мало-то? Я снова подавил в себе желание попросить показать мне технику, с помощью которой они нарезают блоки для стены. Для нее используют обломки разрушенных поместий, вон невдалеке два предводителя складывают их для будущих работ. Но обломки все равно придется превращать в блоки правильной формы, это я знаю точно. И превращать будет как раз Пати и его ученики. Но Бахар привел сюда своего главу не для этого, не для практики и тем более не для того, чтобы я таскал блоки или нарезал их из обломков, поэтому я справился с собой и задал тот вопрос, который должен интересовать главу фракции, а не простого собирателя камней. Такая глубина основания не чрезмерна, я бы заложил даже больше, глава, удивил меня Пати. Но здесь нам приходится выбирать между долго и дорого, чтоб его, и быстро, и дешево, поэтому пришлось сойтись на этом, как его. Пати прищурился, а через вдох выдохнул. Компромиссе, чтоб меня, и остановиться на чем-то среднем. Бахар влез раньше, чем я успел задать этот напрашивающийся вопрос. Расскажи, для чего важна глубина? Пыльная борода Пати смешно задергалась, видимо, он жевал губами, подбирая слова для ответа. Мы, чтоб меня, защищаем стеной не только вверх, но и вглубь. Как боевой техникой можно пробить проход под землей, так есть и несколько особых техник. Кто-то, глава, предпочитает быть невидимым, а кто-то уподобляется каменным червям, чтоб их там и похоронило. Чем глубже мы закладываем блоки укрепленного камня и основания формаций, тем сильнее усложняем жизнь таким умникам. Я кивнул, принимая объяснение. Техники, позволяющие прокладывать норы в камне, нужно выделить больше времени на изыскание в хранилищах семьи. Такая техника ничуть не менее интересна, чем техника нарезки камня. Это, конечно, не моя стихия, но это меня точно не остановит. И Бахара там не будет. Нужно только построить это самое хранилище, а оно, увы, далеко не первое в очереди строительства. Спросил, а что там с формациями древних? Мы не повредим их, так глубоко копая? Ох, глава, тяжело вздохнул Пати. Чтоб меня, это тоже проблема. Правда, как оказалось, немного не такая проблема, как я ожидал. Массивы и формации древних сейчас в городе были двух типов. Те, которыми мы могли управлять из зала сердца, и те, что сохранили в себе энергию, невзирая на минувшие столетия и зоны запрета, но из зала сердца не управлялись. С чем это было связано? С тем, что мне не хватило родословной, таланта и прочей принадлежности, чтобы получить к ним доступ. С тем, что они все же были повреждены временем и битвами, или же с тем, что они и раньше не управлялись сердцем города, а принадлежали отдельным идущим, жившим в городе и их поместьям, было пока совершенно непонятно. Чтобы это понять, недостаточно было уметь быстро проходить ловушки и разрушать формации. Такие вещи требовали времени, изучения и проверок. Всего того, на что у нас пока банально не было ни людей, ни самого времени, а еще опыта, которого не было даже у Рудгаша. Как-то не давал им клан Кунг возможности восстанавливать города древних. Влезать же в подобные непонятные формации, выкапывая камень с кусками символов древних, очень неразумное решение, которое могло привести к смертям, разрушениям города и к разрушениям даже подвластных сердцу города формаций, если между ними окажется скрытая связь. Поэтому стену истока начали возводить в значительном отдалении от крайних поместий города. Бахар негромко сказал, в этом есть и свои положительные стороны, глава, нам в любом случае пришлось бы так поступить, потому что у городов есть привычка стремительно разрастаться. В стенах быстро становится слишком тесно. Я оглянулся на город, на эти 500 шагов до ближайшего, буквально сравнявшегося с землей поместья, представил, сколько здесь можно втиснуть домов, и вскинул брови. Это сколько же нам лет на это понадобится? Тем более, с нашим принятым планом по ограничению связи с другими фракциями, пока все упирается в стену и первые необходимые здания. И чем большее пространство мы окружаем стеной, тем дольше эту стену будем строить. И откуда у Пати опыт роста городов? Он же вроде изначально из Ордена. Или нет, так-то он, пожалуй, один из старейших идущих среди пришедших ко мне орденцев. Но промолчал. Эти вопросы я, пожалуй, задам на общем вечернем уроке старейшин. Раз таскать камни мне было не по чину, я не стал растягивать урок, а едва истекла треть выделенного на это времени, поблагодарил Патия за наставления и ответы, быстрым жестом провел перед собой правой рукой. Перемещенный из кольца летающий меч возник в воздухе на высоте плеча, успел упасть только на уровень пояса, а затем я уже стоял на нем и вливал в него силу, не давая упасть. Привычно вслушался в токи силы, пытаясь уловить то самое равновесие. Так же привычно, тщетно. Возможно, будь мой талант в указах чуть меньше, достанется мне немного таланта в массивах. Крохи, достаточной лишь для того, чтобы познать оружие, эта практика действительно могла мне что-то дать. Но, увы, тем не менее я не позволял этой преграде ввергать меня в уныние и не собирался отказываться от этой практики. Кто знает, возможно, даже такая бездарь во всем, что не касается живых, сможет отыскать свой путь. На Бахара я даже не оглядывался, ни предводителю, пусть и на отличном летающем мече от старшего Тизиара, обогнать властелина. Убить его, могу голыми руками, могу сталью, могу техникой, могу задушить духовной силой, могу отравить стихией, могу сожрать змеем стихии. Обогнать? Нет. Стоило мне распахнуть дверь поместья, как тут же раздалось возмущенное оханье. Глава, вы весь в пыли? Через миг меня в четыре руки принялись от этой каменной пыли отряхивать. Вот снова, будь это нападение опытного убийцы, который великолепно умеет скрывать жажду убийства, да и не испытывает этой самой жажды, а просто делает привычную, давно надоевшую работу, я бы все равно ощутил дуновение опасности от боевой медитации и не то, что не позволил себя убить, а не позволил бы к себе даже прикоснуться. Но эти две девушки не только не пылали жаждой убийства, но даже и не пытались причинить вред. Вернее, три. Третья, чуть отставшая, быстрым жестом хлопнула себя по поясу и подняла перед собой чашу. «Глава, не желаете умыться?» Бахар обогнул меня и, не оглядываясь, толкнул мне мысль. «Не мешало бы. Глава семьи – это лицо семьи. Есть время вместе с собратьями сражаться плечом к плечу, есть время лежать вместе с ними в грязи, но гораздо больше времени, когда нужно олицетворять собой порядок, достоинство, мудрость и спокойствие. Мудрость – это как я ее должен олицетворять, ходить с хмурой рожей, или отрастить бороду. Что-то тот же Пати не выглядел особо мудрым, невзирая ни на бороду, ни на хмурость. Глава, напомнила про себя девушка с чашей. Я коротко кивнул. Она тут же просияла и шагнула ближе, причем в левой руке у нее уже был отрез ткани, которым, вероятно, мне нужно будет вытереть лицо. Глава, раздалось у левого уха. А где вы так запачкались? На стройке имперской пагоды, я буркнул. На стройке стены, но уже себе напомнил, что восприятие нужно не только держать пошире, не только следить за тем, появляются ли в его сфере подозрительные идущие, но и самых неподозрительных проверять и знать, кто эти люди на моем пути. Да, свои, да, собратья, в данном случае со сестры, но что, вообще, они здесь делают? С этого вопроса я и начал, когда девушки сочли, что я достаточно чистый, отпустили, а я догнал Бахара, ждавшего меня на втором этаже. Он только с усталым видом пожал плечами. «Не представляю. Я ваш советник, глава, ваш учитель и учитель кучи бывших сирот. Не я отвечаю за распределение людей на работы. Какие еще работы в поместье сердца?» Бахар поднял брови. «Что я слышу? Глава желает начать внеочередной урок, похвальное рвение. Давайте обсудим. Итак, какие же работы требуются поместью сердца города и резиденции главы семьи? Возможно, это работы по восстановлению крыши, стены второго этажа, остеклению окон, уборка комнат, озеленение сада, постройка беседок для бесед с гостями семьи. Хватит, хватит, хватит!» Протестующе вскинул я ладонь. «Вот уж нет, глава, и не подумал замолчать Бахар. С вас, глава, еще пять работ, которые срочно требуются этому поместью и еще пять, которые можно отложить на некоторое время. Ты издеваешься?» Но Бахар был безжалостен. «Глава, я уже давно не обманывался его сонным видом. Это кажется, что он сейчас заснет стоя, а на деле будет стоять вот так хоть 3 дня подряд, глядеть на тебя и зудеть. Глава, глава, глава, отвечайте, глава, глава. Намного проще сдаться и выполнить неурочное задание. Честно говоря, он в тот день так вымотал меня, что ни о разговоре про стену, ни о прочем я не вспоминал несколько дней. Но вспомнил, когда на вечернем обсуждении со старейшинами выбирали места для моего посещения на следующую неделю. Вспомнил, когда наткнулся на неожиданную строчку в списке, вскинулся и уточнил. «Имперская пагода, мы что, и правда ее восстанавливаем? Зачем?» Старейшины переглянулись. Честно говоря, этим они мне до смешного напоминали давно оставленных позади, во втором поясе Гавалайкирта. Те, помнится, вначале также переглядывались, передавая друг другу очередь ответа. Потом, правда, перестали, привычка говорить по очереди буквально въелась им в кровь. У старейшин все пока впереди, да им и чуть сложней. Мысли речу передо мной не поболтаешь, старейшин больше 2, и кое-кто из них бывает за день надоест мне так, что я его слышать больше не могу. Вот и приходится молча переглядываться, определяя очередь. Сегодня отвечать мне стал седой, молодой глава. Это странный вопрос. Что значит «зачем»? Сформулируй точнее, иначе мне придется ответить «затем». Ну да, пожалуй, только седой среди них и мог ответить мне так, так нагло. Вот уж точно, собрание старейшины главы семьи, мудрость, достоинство и прочее. И мы с седым здесь. Не хватает только поте, чтоб его, не пытаясь согнать с губ вылезшую на них улыбку, я задал вопрос заново. Зачем сейчас восстанавливать пагоду, если она потребуется нам не раньше, чем при получении 3-й звезды? Может быть, мы, седой, еще и павильон 5 удовольствий строим? Я приподнял список дел. Мне искать его на 3-й странице, или его вообще не внесли в список? Ну, чтобы тебе, седой, подарок сделать, Рудгош хохотнул мыслеречью. Наш глава хорош, знает тебя, Аранви, да, тот толкнул в его сторону короткую мысль. Помолчи, балабол, у самого ничего-то не выходит. Мне же сказал совсем другим тоном. Нет, молодой глава, павильон мы не строим, но пагода – совсем другое дело. Да, формально, чиновник императора въедет в пагоду только с подтверждения ей 3-й звезды, но первое, что должна сделать фракция, получившая город, это восстановить имперскую пагоду. Бахар, будто подтверждая мои мысли про очередность разговора со мной, а на деле просто увидев возможность для очередного урока, сказал: «Глава, остановитесь, подумайте, в чем смысл этого действа?» Я отлично знал и этот тон, и этот особый вид усталости на лице. Честно говоря, меня этот вид уроков, урок, в котором мне нужно самому же отвечать на то, о чем я спрашиваю, изрядно поднадоел за прошедшие недели. Этот бахар противный, словно шипы болотницы, раз вонзится, не вытащишь. В моем случае, захочет заставить меня самому искать ответ, не отступится. Привычное желание ответить, что собирателю камней не найти ответа на такой сложный вопрос, я также привычно задавил. Сам выбрал этот путь, нужно следовать ему. Медленно вдохнул, заставляя вместе с воздухом плавно течь мысли. Пагода, имперская, император, что довольно очевидное продолжение цепочки размышлений. Фракция без единой звезды, у которой камня-то своего нет, которой приходится из обломков строить стену вокруг города, стену без которой фракции даже считать не станут, хоть ты 3 города под себя подомни, почему эта фракция должна тратить силы на то, чтобы восстановить имперскую пагоду? Вместе с выдохом вытолкнул из себя и ответ, чтобы показать подчинение и верность Раму Велору, судя по тени улыбки, которая мелькнула на сонном лице Бахара, ответил я совсем не то, что должен был. Думаю, Бахар бы с радостью продолжил урок и заставил бы меня дать еще не меньше 3 ответов, но седой фыркнул, все тому испортив. П.Ф. Да Рам Велор и знать не знает о каком-то там сломанном клинке. Но вот тот чиновник, которому я подтверждал получение ключа, мне ведь снова к нему идти, говорить, что мы готовы к проверке своего заявления. Но сам он не пойдет, не по чину ему, он пошлет со мной человечка, младшего чиновника. Я же покажу ему стену, покажу ему город, а что же он будет высматривать в нашем городе помимо этого? Порядок, стражу, орденцев, предположил я, впрочем, предположил с улыбкой, прекрасно поняв, на что намекает седой. Ага, точно, хмыкнул тот, стражу перед пагодой тоже нужно будет выставить, это они тоже любят. Я качнул головой из стороны в сторону. Удивительно, Не замечал за тобой раньше таких знаний о чиновниках имперской пагоды. Седой поджал губы, покосился в сторону, затем тихонько кашлянул и признался. Этими знаниями поделился со мной старейшина леди. Ну отлично, усмехнулся я. Вы, значит, и сами не все это знали, но с меня требуете этих знаний? Бахар сбросил маску усталости и сонливости, подался вперед, склоняясь над столом. Вы должны впитать знания ото всех нас, глава, и стать лучше, чем мы. Иначе в чем смысл смены поколений? Молодое поколение должно знать и уметь больше, чем старики вроде нас. Только так мы сумеем возродить орден. Дарсов Бахар даже глазом не повел на мигнувший указ. То ли закалил душу, пока мы ходили за ключом, то ли наработал за это время навык терпеть боль, как его нарабатывали даже идущие первого пояса учитель Кадры гранитный генерал Эрл. Другой вопрос, что Бахар, похоже, слишком уж часто произносит слово «орден» и прочее из числа запретных. Нужно бы проверить, подслушать, о чем он говорит на уроках с бывшими сиротами. Пока же я кивнул. Да, ты прав, советник Бахар. Твои слова справедливы, но я бы хотел, чтобы меня о подобных решениях ставили в известность заранее. Почему я помню день, когда мы подсчитывали время, требуемое для постройки одного ли стены, но не помню дня, когда мы выделяли людей на пагоду и считали дни на ее восстановление. Старейшины переглянулись и дружно склонили головы. Просим прощения, глава. Рудгош выпрямился первым, негромко похлопал по столу ладонью и сказал. Хорошо, давайте чуть прервемся. Через миг толкнул за пределы комнаты Мыслерич. Напитки. Фигуры, которые в моем восприятии все это время неподвижно стояли в коридоре, тут же пришли в движение, дверь едва слышно скрипнула, отворяясь, и в зал вошли, не стражники, как я думал, а девушки разных возрастов. Кто-то был моложе меня, кто-то старше, но не намного. В руках каждый был поднос, заставленный чашами и бокалами. Одна из девушек оказалась рядом со мной и чуть наклонилась ко мне, позволяя заглянуть на поднос глазами, а не восприятием. Глава, чай, вино, воду, сок квонга или яблочный, сок квонга, сам взял я бокал с подноса. Едва девушка прошла дальше, потер бровь. Ладно, ладно, возможно, я совершенно зря сержусь. Самая слабая из девушек, похоже, на пике мастера, самые сильные вполне себе предводители средних звезд. Почему они не могут стоять на страже поместья? Все равно большие, что от них требуется, гонять любопытную ребятню из учеников Зеленорукова и Бахара и своим присутствием не давать соглядатаям, возможным соглядатаям, ни одного из которых еще даже не обнаружили, беспрепятственно шляться по его коридорам. И даже в том, что они разносят чай и вино, которое у каждого из нас может лежать в кольцах, нет ничего такого. Первая причина – это немного остудить мое недовольство одним своим появлением. Вторая – это предоставить всем одинаковое питье. Третья же причина может быть и вовсе совершенно обыденной. Подустали орденцы от прошлого и начинают входить во вкус бытия старейшинами семьи сломанного клинка, слуги, внимание и прочее, в дополнение к мудрости, достоинству и всему остальному. В конце концов, это мы лишь пока сидим за закрытым порталом и ограждены каменным лабиринтом, вскоре в городе появятся гости, будут эти гости и у меня, и у старейшин, и тогда предлагать гостям угоститься из своих кисетов и колец будет выглядеть насмешкой или даже издевательством. Я медленно повел взглядом, по несколько мгновений вглядываясь в лица старейшин. Главное, чтобы никто не увлекся этим самым вкусом и не решил двигаться дальше. Седой мой взгляд встретил, вскинув брови и сделав вид, что ничего, совершенно ничего не понял. Я даже на миг смутился. Куда я лезу? Ему под 80 лет, его прозвище говорит само за себя. Уж кто-кто, Аарон Виклинок трех ночей точно знает, где проходит граница и куда можно зайти в отношениях с бывшими подчиненными, а куда нет. Тем более, сейчас, когда ордена будто нет и мы все играем в маски. Я моргнул и отвел взгляд, не успев дойти ни до Зеленорукова, ни до Рудгоша, ни до Алкая. Чуть слышно хлопнул по столу. Все смочили горло. Возвращаемся к вопросу про выделение людей на пагоду. Почему это прошло мимо меня? Дарсов Седой чуть не сбил меня с настроя, толкнув ко мне мысль. Да, да, вот так, строже голос и взгляд. Гляди чуть из-под лобья, чтобы виновный сразу понимал, насколько ты недоволен, молодой глава. Я снова потер бровь и ожег взглядом из-под лобья самого Седого. Конца этого то ли совещания главы семьи со своими старейшинами, то ли хорошо замаскированного урока старейшин своему главе, я едва дождался, уже совершенно не уверенный в том, что от меня хоть что-то там пытались скрыть или забыли сообщить. Скорее уж, я уверился в том, что эти притворяющиеся иногда тупыми джейрами старейшины, советники и вечно бродящие рядом давно не седые клинки, заготовили в жизни семьи и города десятки таких ловушек для меня, и по истечении месяца или двух начнут еще и тыкать меня в них носом, указывая на то, что я пропустил. Пожалуй, мне нужно немного или много отдохнуть от их лиц и голосов, иначе я начну выискивать во всем двойное дно. Не то чтобы я так уж верю в свою гениальность, как главы сломанного клинка, но и крутить в голове мысли, сколько скрытых уроков я пропускаю каждый день, занятия не из приятных. Поэтому в сгущающихся над городом тенях, я двинул к зданию нашей школы, с ней в ту первую, памятную ночь. Первую ночь жизни семьи сломанного клинка в городе Истоки тоже было гораздо больше проблем, чем я ожидал. Нет, в чем-то я полностью угадал, например, с тем, что почти десяток самых отчаянных подопечных Зеленорукова нам придется ловить по улицам, но главное то, о чем я даже не подумал, о том, что в городе, который расположен высоко в горах, почти у подножия ледников, в городе, в котором без формации древних ничего не росло, было чуть прохладно для предводителей в шелковых халатах, а вот для закалок здесь царил пробирающий до костей холод. Как-то я быстро позабыл, насколько мастера выносливее воинов, насколько воины крепче закалок, и почему этап закалки именно так и называется. Не только потому, что на нем закаливают меридианы, но и потому, что закаливают само тело, делая его крепче, выносливей, невосприимчивей к жаре и сухости пустоши, или к холоду и пустому воздуху гор. Так что да, был в ту ночь костер, огромный, жаркий, к которому жались все эти дети, юноши и девушки, принятые мной в семью с улиц города Пяти Ветров. А байки начались только тогда, когда слабейшие из них согрелись и перестали прятать носы в чужие, собранные по всей семье теплые халаты и шкуры. С тех пор школа семьи обрела стены, обросла вещами, пошитыми по плечу и прочее. Никто уже не замерзал, потому как мастера формации первым делом занялись стенами школы, наполняя их всем, что им было известно. Теперь только успевай подпитывать их духовными камнями, и в школе будет тепло и сухо. Ну а к пустому воздуху гор закалки привыкли быстро. Глава. Мой приход не остался незамеченным. Если бы у меня не было восприятия, то я бы мог подумать, что, сбежав с улиц, дети сохранили уличные привычки и выставляют дозорных, чтобы их не застали врасплох. Но оно у меня было, и я не думал, а знал, что это так и есть. Знают это и два властелина, которые числятся старшими в этой школе, а значит, это им и разбираться с этим делом. Но голова, еще не отошедшая от урока совещания со старейшинами, продолжала бурлить, как кипящий котел, выискивая во всем второе дно и придумывая, как это обратить на пользу. Возможно, зеленорукие и бахар не только знают об этой неизжитой привычке, но и поддерживают ее, одобряют. Возьмем для ровного счета 100 детей. У скольких из них отыщут талант к тому или иному делу? У двух, трех, хорошо, даже если добавить низкие профессии, которым тоже найдется место в Истоке, пусть это будет 10 человек для того же ровного счета. Куда идти остальным 9 десяткам? Чем им заниматься? Чем зарабатывать на жизнь? То, где всегда требуются люди, это стража. Нам уже требуется огромное число стражи, чтобы уследить за всеми землями, которые теперь принадлежат сломанному клинку. И еще больше стражи нам требуется, чтобы подготовиться к перековке сломанного клинка. Да, это дело не одного года, поэтому у этих детей будет время вырасти и пройти по дороге возвышения, а полезные привычки следует закладывать с самого начала. Глава. Сквозь окруживших меня прорвался какой-то мелкий, тощий, но юркий словно змея мальчишка и вскинул перед собой руки. Глава. Я сегодня сдал на шестую звезду закалки. Хвостун. Тут же оттерла его в сторону какая-то девчонка на голову выше. Я сдала эту проверку вчера, глава, только потому, что тебя вызвали раньше. Так не просто так же, балбес. Я иду по списку первая, потому что моя буква старше и твоей. Мальчишка пихнул ее в грудь. Не старшей, а просто идет первый, ты. Да вы оба тупые. Какое еще старшей? Правильно говорить старше. Это кто тупой? Сжал кулаки мальчишка, оборачиваясь в поисках обидчика. Прекратили. Ребятню прижал к земле голос Зеленорукова, который задержался в главном поместье. Что подумает о вас глава? Что вы, ничего не понимающие в дисциплине бездельники? Как вы смеете вести себя так перед нашим главой? Извинения, живо. Вся, еще только миг назад галдящая толпа склонилась перед мной в поклоне. «Глава, просим извинить нас». Так, зеленорукий и не думал снижать накал недовольства. Теперь живо поприветствовали главу. Поклон повторился, правда, теперь к нему прибавились прижатые к кулаку ладони. «Глава Ирл, приветствуем вас». Зеленорукий кивнул и толкнул Мыслерич. «Старшие отрядов, вы будете наказаны за этот бардак». Я невольно улыбнулся. «Пусть все совершенно не так, как в мое обучение в школе, но нельзя не узнать знакомый дух». Зеленорукий тоже склонился передо мной в приветствии, словно и не сидели половину дня за одним столом. «Глава Ирл, приветствую тебя в школе». Глава желает оценить успехи учеников, что мне оставалось ответить. «Только одно, с удовольствием». Зеленорукий хлопнул в ладоши. «Вы слышали желание главы сломанного клинка. Выстроились по звездам. Раз, два, три». И хотя дети справились на счет шесть, он недовольно покачал головой перед тем, как отдать новый приказ. Форма силы. На лицах детей погасли улыбки, они сосредоточенно вскинули перед собой руки, чуть в разнобой качнулись на месте, расставляя ноги на двойную ширину плечи, словно приседая. Спина ровная, руки медленно пошли в стороны, ладонями вверх, а вот выдохнули все так старательно, что казалось, даже холодный горный воздух качнуло в мою сторону порывом ветра. Вот и отличие от школы морозной гряды. Вообще-то, формы силы, выносливости и прочего, это циркуляции для воинов, потому что самое главное происходит внутри идущего, где в такт дыханию циркулирует энергия по меридианам. Но там, в школе фракции первого пояса формы воинам не давали. Здесь же передо мной старательно, пусть и с ошибками, пытаются исполнить форму силы всего лишь закалки. Вот оно могущество сильной фракции, которая закладывает основу силы с самого начала. Не силы тела одного идущего, а силы всей фракции. Правда, спустя всего три круга, дети начали сбиваться, и Зеленорукий тут же отдал приказ. Довольно, повернувшись ко мне, предложил. «Глава, это самые младшие из отрядов. Предлагаю пройти на внутренний двор, где проходит вечерняя тренировка старших отрядов, и оценить уже их успехи». Я лишь кивнул. «Ведите, старейшина школы. Надеюсь, глава Ирл не только оценит успехи моих учеников, но и сам даст им урок, какого Дарса». Я недовольно покосился на Зеленорукого. «Я сюда отдохнуть пришел. Ты не мог задержаться на вино у Седова?» — буркнул, использовав мыслерич. «Какой еще урок? Не суть важно, глава. Ученики школы будут рады любому уроку от своего главы. Можно с мечом, можно какую-нибудь простую технику повторить несколько раз, можно показать какую-нибудь форму, так сказать, продемонстрировать идеальное исполнение». Я хмыкнул. «А ты уверен, что оно у меня идеальное? Глава, ты позабыл, что я шел вместе с тобой в этот город?» — поднял бровь Зеленорукий. «Я десятки раз видел твои формы, и в них ни к чему придраться. Лесть, конечно, но приятно. Первая похвала за две недели. Хорошо, тогда я покажу полный цикл своих форм. То, к чему им всем нужно стремиться. Цель. Отлично, глава. В поместье и свои покои, как их именовали все старейшины, а на деле здоровенную комнату, я возвращался довольный и даже немного усталый. Правда, все довольство смело волной, едва я ощутил, что там, за дверями, в моей комнате кто-то есть. Ночь на дворе, сколько можно. Дверь я толкнул раньше, чем осознал, что восприятие донесло до меня еще и некие подробности, и эти подробности именно здесь. Но, створки со стуком впечатались в стены, и стоявшая в шаге от двери девушка вздрогнула, уставилась на меня широко открытыми глазами, сглотнула и пролепетала. «Г-глава, вечернее умывание готово». «Какое еще умывание?» — недоуменно спросил я. «Вот», — повела рукой девушка, указывая на столик, которого еще утром не было, и здоровенную чашу на нем. Я отвел взгляд от чаши и пристально уставился на девушку. «Ты кто и что делаешь в моей комнате?» «Ягомая, и я назначена ответственной за ваши покои, глава», — девушка снова повела рукой, указывая уже в другую сторону и произнося все совершенно другим, уверенным тоном. «Глава, свежие простыни ждут вас». Я поднял бровь. «Свежие простыни? Какого Дарса, Седой? Это уже что-то большее, чем подготовка к приему гостей города». Снова вернулся к своим шуточкам. «На себе это тренируй». «Глава, давайте я помогу с умыванием», — скользнула ко мне ближе Гамая, уже держа в руках кусок ткани с вышитым сломанным клинком, на который я и уставился. «Какого Дарса? Это откуда? И почему я с первого взгляда узнаю здесь пусть и разломанный надвое, но символ ордена Небесного Меча?» «Глава 2», — я переспросил. Аранви. Видимо, что-то я в голосе не удержал, потому что Гамая попятилась, прижимая к груди полотенце. Да-да, глава, мы застелили белье во всех спальнях резиденции, и полотенца везде одинаковые, те, что выдал нам старший Аранви. Я медленно, чтобы не пугать ее сильнее, поднял руку и потянул это самое полотенце за краешек. Попросил, позови ко мне, одернул сам себя. Хотя нет, спасибо за заботу и за то, что делаешь жизнь в резиденции приятней. С умыванием я справлюсь сам. Конечно, глава. Едва Гамая, обойдя меня стороной, развернулась к двери, я, стараясь не вложить лишнего и как можно точнее направить мысли, речь рявкнул. Седой, вот уж кто не пятился, и у кого голос не дрожал, хотя с ним я как раз гнева не сдерживал. Ну и что, что похож, молодой глава, тот, кого укусила змея, боится 10 лет, неужели ты из таких? Седой выхватил у меня полотенце, сложил его, соединяя две части расколотого клинка. Этот цзянь, обычный меч, который называют иначе как «сейчас тоже время урока», прошипел я. Если лучшим способом разъяснить недоразумение является урок, значит, сейчас урок, уперся в меня взглядом седой. Цзянь называют имперским мечом. Его используют 5 из 10 идущих. Он красуется на знаках сотен союзов империи и десятков фракций, не только на флаге небесного меча. Какие мечи изображены у союза трех мечей? Какой, по-твоему, меч я должен был заказать на полотенце? Да, защитник врат, гусиное перо. Седой покачал головой и швырнул полотенце мне обратно. Ты так кричал, молодой глава, что я уж подумал, на тебя покушаются, а тут, я тряхнул полотенцем. Не согласен, для любой другой фракции это возможно, но не для той, в которой столько выходцев. Седой не дал мне договорить. Именно поэтому для фракции сломанного клинка Цзянь, лучшее решение. Именно потому, что у тебя столько упертых старейшин из него. Вали все на них и их сожаление о прошлом. Смейся, что бывшие орденцы сломались и навсегда выразили этим символом отказ от прошлого. А если этого мало, если не согласен, то завтра выскажи им это, расскажи, как Ранви провинился и давай вышьем на знамени сломанный Дао с кольцами, чтоб уж точно никто не посмел нас ни в чем упрекнуть. Седой замолчал, смерил меня тяжелым взглядом, в котором не было ни капли раскаяния или вины. Когда же заговорил, то лишь упрекнул меня. Он, меня, словно не я здесь должен был быть недовольным, и не я только что упрекал его. В следующий раз веди себя спокойней, молодой глава, даже если тебе что-то кажется. Ты испугал эту младшую. С утра твой ручной убийца, который пользуется невидимостью там, где не СТИТ, на ночь глядя ты, думаешь уговорить эту троицу стать, по сути, простыми слугами было легко, все поняв по моему взгляду Седой задал новый вопрос, думаешь, в резиденции главы города и старейшин могут находиться посторонние, мне сюда наемников из мечей ставить, чтобы они держали глаза и уши раскрытыми, Седой развернулся и вышел, оставив меня ругаться сквозь зубы в пустой комнате, так прав я или не прав в своих опасениях. Об этом я думал половину ночи, так и не сумев полностью погрузиться в тренировку в жетоне и сосредоточиться на схватках. Да, на знаменах семьи сломанного клинка, честно говоря, мне не хотелось его там видеть. В итоге ничего я высказывать старейшинам не стал, приняв мнение Седова, и дни потекли своим чередом. Вечера, когда я вытирался полотенцем со сломанным клинком, тоже, хмурясь, еще раз перепроверил свои расчеты. Хотя чего их перепроверять? Они гораздо проще, чем те задачи, которые я решал в детстве. Правда, с тех пор прошло много лет, многое, как оказалось, забылось за ненадобностью, улетучилось из памяти и поэтому шло со скрипом, но шло ведь. Вот и ошибок в своих вычислениях я не нашел, поэтому постучал пальцем по нужной строке и поднял глаза на казначея. Не пойму одну вещь, Алкай, если это деньги, которые бывший орден вливает в семью сломанного клинка, то как вы докатились до такой жизни? Не совсем понял вопрос, глава, кто бы сомневался. Я откинулся, сцепил перед собой пальцы и уже поверх них внимательно глянул на Алкая. Следующие слова я произнес, используя мысли речи, отмеряя для нее крохи сил. Когда я познакомился с Седым и он действительно еще был Седым, то он покупал зелье у алхимика беззвездной фракции. За огромные, для меня тогдашнего, деньги покупал. Но здесь я снова постучал по листу бумаги, по так заинтересовавшей меня цифре, сумма в десятки раз большая. Почему орден сам не покупал зелья лечения и слезы неба для тех, кто сжег себе года? Почему, если уж говорить откровенно, Я и Седой этими самыми зельями и соблазнил вас, Камтуров. Алкай ответил мне тем жестом, сцепил перед собой руки, поставив локти на стол, и впился в меня неожиданно острым взглядом. Это очень громкие слова, особенно громкие для вашего положения, глава. Вы соблазнили нас не ими. Не было зелий в том зале под формацией, но я тоже умел добавлять во взгляд сталь. Наши взгляды встретились и скрестились, словно два цзяня, скользя друг по другу извиня. Мне кажется, ты в очередной раз уходишь от ответа. Я казначей, глава. Цифры требуют строгости и точности. Я привык ожидать точности и от формулировок. Хорошо, кивнул я. Давай поговорим о них. Наш урок явно сворачивает не туда, глава. Будет ли полезен урок, стоящий на рыхлом фундаменте недопониманий, недоговоренностей и тайн? На миг мне показалось, что сейчас в нашем противостоянии взглядов мы оба перейдем на этап выше, к давлению духовной силы. К счастью, я ошибся, Алкай тяжело вздохнул и опустил взгляд. Мы тут на прошлой неделе немного посидели с вином, свое недовольное. Опять, я удержал в себе, хотя в последнее время мне кажется, что старейшины буквально и трех дней не могут продержаться без подобных посиделок, да еще в половине случаев и меня пытаются к ним привлечь. И это не считая того, что каждый второй на обеденном совещании тянет с подноса девушек именно вино. Невольно покосился на листы доходов и расходов семьи. Нужно бы проверить, указано ли там графа вино и откуда, вообще, такие его запасы. У кого эти бочки? Алкай же продолжал. И Рудгош Саранви рассказывали про поход к ключу и вспоминали ваши слова, глава. Алкай поднял взгляд и пожал плечами. Мне кажется, лучше и не ответишь на ваш вопрос, глава. Я уточнил. И эти слова, про то, что Дорогал сделал некие вещи традицией, глава. Возвел в принципы ордена, указ моргнул, награждая его болью за нарушение, но Алкай лишь чуть прищурил глаз. Я потер бровь и уточнил еще раз. Традиция не только жертвовать собой, но потом и не лечить это, видя, как искривились губы Алкая, выдохнул. Вы там с ума все посходили, что ли? Оглядываясь назад, со все той же кривой усмешкой ответил Алкай, я иногда и сам так думаю. Мне все больше и больше хотелось пробудить этого самого Дорогала и задать ему десятка-два вопросов. Только неуверенность в том, что моих новых сил хватит на то, чтобы заставить его отвечать, удерживала меня от этого. Если взглянуть на только что полученные ответы с другой стороны, то Седой получается едва ли не бунтарь ордена, который вопреки безумным традициям сбежал лечиться и даже обдумывал возможность купить зелье для восстановления сожженных жизней. Не только себе, кстати, но и другу. Как его вообще обратно в орден впустили омоложенного? Ладно, этот вопрос я задам ему самому. Уверен, сегодня он сам ко мне подойдет и попытается утащить на очередную вечернюю попойку. Там-то я заодно и еще кое-что спрошу. Кажется, вернувшись от норы, кое-кто мне о многом не сказал, например, о купленных бочках вина, которым он спаивает старейшин, заговорил зубы новостями фракции и прочим. Но пока что я сменил тему. Ладно, снова постучал по той же самой многострадальной строчке. Это наша часть денег, значит, у красноголового столько же, краснокова, нахмурился Алкай. Я осознал, что сам Алкай вообще-то с красными прядями в волосах и, сделав над собой усилие, сменил прозвище на имя. Уилдура. Да, глава. Поджал губы Алкай и с осуждением покачал головой. Только не начинай, что я не умею давать прозвища, скривился я при виде его лица. Как скажете, глава, кивнул Алкай. Не начинать, значит, не начинать. Что по вашему вопросу, то, с чего бы у Илдура нашлось столько денег? Казначей ордена был я, у меня и его казна. Сколько денег у Илдура я не могу знать, но его отделение никогда не могло похвастаться особыми доходами. У него, ну в три, может быть в четыре раза больше денег, чем было у Аранви в день вашей встречи. Я думал, признался я, что, готовясь расколоться, вы разделили казну ордена. Я казначей ордена, повторил Алкай, убрал руки со стола и, выпрямив спину, расправил плечи. С чего мне делить казну, глава? Вы ошибаетесь. В тот день, когда мы пришли к вам, следуя за Аранви, решалось, какое влияние получит он в итоге. Каждый камтур, что шел за ним, это влияние. Каждый камтур, которого вы собирались купить местом старейшины, это влияние. У меня это казна, у Рудгоша знания и искатели, у Аранви слава мстителя и ревнителя традиций, у Келлера умения и ученики, у... Алкай прервался и еще сильнее приподнял подбородок. В тот день в городе Пяти Ветров должно было решиться многое, но решилось вообще все, глава, и вы не представляете, как я рад случившемуся. Я застыл, осмысливая услышанное. Эти двое, кого упомянул Алкай, это ведь те, кто изначально шел с Ранви, а кто еще шел вместе с ним к безвестному сопляку, который пообещал им новую жизнь. Может, в этом ответ того, что обновленного, восстановившего силы Седого приняли в Ордене и нарушение традиций сошло ему с рук. Слава, выходит, не только слава, но и влияние на других, друзья, которые поверили ему и поддержали бы, вздумай дорогоустроить что-то. Ревнитель традиций Ордена приходит и сообщает, что Орден нужно бросить и начать новую жизнь. Вот уж это было, наверное, зрелище. Кто еще пошел сразу за Седым? Кто еще согласился пойти ко мне до того, как прозвучало, что я наследник магистра и из кольца появился медальон ордена? Сколько влияния получил Седой при расколе? Но быстро вспыхнув интересом, я также быстро и остыл. Какая разница? Все равно все повернулось совсем не так, как ожидали все камтуры. Захочу узнать про влияние Седого, спрошу сегодня его самого. Он мне и перечислит, кто из камтуров точно пошел за ним, кто сомневался, кого бы сумел уговорить сопляк-лекарь, а кто, подобно Илдуру, не согласился бы предать орден. Но я даже спрашивать не буду. Это уже не важно, это прошлое, сейчас важно другое. Поэтому я кивнул. Я тоже рад, что орден оказался верен себе, Алкай. Глава, он вскочил с места и склонился передо мной в приветствии. Выждав три вдоха, я снова постучал по бумаге и сказал уже вслух. А теперь, казначей семьи, объясни мне, почему мы должны начислять деньги за работы по возведению стены и почему здесь я вижу не только расходы на наполнение формаций, использовавшихся на празднике, но и плату артефакторам за их использование. А вот Алкай ответил мне мыслеречью. Потому, глава, и в тоне его уже было не отыскать того почтения, с которым он склонился передо мной шесть вдохов назад, что мы больше не орден, в котором можно было просто направить послушников на работы. Теперь мы должны платить за все работы. Все должны выглядеть со стороны, как семья, и каждый из нас должен ощущать, что он один из семьи. Вдох я молчал, глядя на Алкая, а затем ответил. Хорошо, я тебя услышал. Только пусть каждый из вас не забывает, что это лишь наносное, внешнее, что под слоем внешнего обмана. Все мы и каждый из нас, орден. Лицо Алкая вытянулось, побледнело, а через миг он вскочил и снова согнулся передо мной. Глава, простите меня. Следом рявкнул мыслеречью. Сломанный клинок будет выкован вновь. Тихо. Рыкнул я в ответ и раскинул восприятие. Стража за дверью и в коридорах поместья, опять одна из служанок в моей комнате, протирает полки мокрой тряпкой, суета в нижнем зале, полное спокойствие в зале сердца, келлер перед поместьем, ползает на коленях и, похоже, возится с наследием древних, с какими-то уцелевшими под слоем земли артефактами. Одним словом, обычный день и никого постороннего, до кого бы мог донестись вопль Алкая. Нужно будет поговорить с келлером, чтобы не формации древних пытался оживить, а продолжил создавать свои. Тепла и прочего мало. Пусть добавит формацию для обнаружения невидимок и чужого восприятия. Отстранившись от восприятия, буркнул Алкаю. «Да сядь ты!» Он буквально рухнул за стол, словно торопясь выполнить приказ. «Ну да, попробуй я таким сказать, что на полотенцах нужно вышить дао». Я вздохнул. «Хорошо, я понимаю, почему мы должны платить людям, но не понимаю, почему мы должны платить за все. Да, мы семья, так разве в семье отец платит сыновьям за то, что те чинит прохудившуюся крышу, а жене за то, что она готовит всем ужин? По сути, так жила моя деревня. Работал сегодня, получи еду. Вышел строить стену, получи кормежку. Принес норму камней, получи норму мясного корня». Но глава, нерешительно проговорил Алкай, мы и так платим лишь символически. Уменьшить плату мы можем, но этого точно не стоит делать, глава. Алкая накрыло мое обвинение, он даже позабыл, что, вообще-то, сейчас урок и он учитель малознающего главы. И я сейчас правда не понимал, что значит символически. Вот же, глава, Алкай чуть порозовел, перегнулся через стол и ткнул в крохотную закорючку. Вот, метка качества духовных камней. Кхаем, откашлялся я, сделал это еще раз и признался. Кхаем, не заметил. Как-то не привык, что в этих цифрах нужно всматриваться в каждую закорючку. Это же не символы древних в указах. Но если учесть эту тусклую пометку, то это и впрямь не плата, а не более чем символ. Я в алхимическом подвале Петрия зарабатывал больше. Тут погодите-ка, я закопался в бумаге на столе. Тут чего только нету, на моем столе. Например, жалобный доклад того же Алкая о том, какой нам разрушенный, а значит, и бедный город достался, в котором даже целые поместья по пальцам руки можно пересчитать. Ни тебе целого павильона здоровья, ни уцелевших охранных формаций големов, ни зала стражей, ничего, по сути, кроме руин. Ну да, ну да, погрязли в нищете. Только на этом же столе лежат стопки списков старых и свежих находок в городе, их оценки, данные леди им, перечисление собранных в ближних окрестностях трав, тоже совсем не дешевых. Кроме того, здесь же лежат бумаги с перечислением поместья города и их состояния, подсчет фонтанов, которые можно восстановить, и прочего, от чего уже голова пухнет. С трудом удалось отыскать расходы на недавний праздник. Если не навести здесь порядок, то скоро я вообще ничего отыскать здесь не смогу. Внимательно вгляделся в расходы. Так, а здесь метки в заголовке отличаются, и если плата артефакторам выходит такая же символическая, как и работникам, то в формации заливали духовные камни высшего качества, и в итоге расходы потянули на. Я пересчитал в уме и потрясенно выдохнул. Дарсовы формации, какие-то огоньки в небе, обогрев подопечных Зеленорукова и вспышки вдоль склонов ближней горы вышли по стоимости как треть зелья слез. Так, протянул я, больше никаких праздников, пока мы не отстроим мастерские и не подготовим первую партию товара для торгового дома кровавого камня. Алкай кивнул. В этом я вас поддержу, глава. Я и сам говорил Ранви, что не время для праздников. Я бы еще согласился, если бы были восстановлены формации сбора силы неба, но сейчас Алкай возмущенно всплеснул руками. Мы буквально швыряем деньгами в формации. И ладно, я готов терпеть траты на резиденцию, казармы и школу. Но праздник, фейерверки, пусть бы сам Ранви взлетал в небо и шарашил там сутью стихии. Чем не фейерверки? Я с улыбкой повторил его кивок. Как неожиданно мы сошлись с Алкаем по этому вопросу. Аранви, выходит, ему не только вино и женщин подавай, но и праздники. Ну уж нет, обойдется. Сегодняшний урок мне даже нравится. Жаль, таких уроков немного. Вот взять седовый урок, который последовал за уроком Алкая. Если во время похода за ключом седой отдувался за всех старейшин, обучая меня по записям, то сейчас выбрал себе совсем не пыльное дело. История Ордена Небесного Меча. И ведь не поспоришь, что я должен знать ее, но непонятно, почему об этом нужно рассказывать так нудно. Он не только ревнитель традиций, но и дат. В 253 году от падения мщения, магистр Ордена Траймер заключил союз с кланом Стальных Жал и вывел объединенное войско на поле битвы шестого пояса против сект Грифа и Леопарда. Я отметил про себя, что это старшие секты, ведущие свою историю от основания Альянса Тысячи Сект, да еще и совсем не слабые, если судить по силе изначальных зверей. Неудивительно, в те годы орден был могуществен. Кого же еще ему тогда уничтожать? Каменных жуков? Хотя тот же Седой недавно рассказывал, что как раз старшие секты сильнее всех и пострадали во время нападения на империю. 374 года назад разговор об этом как раз зашел, когда по городу собрали жетоны сектантов. По ним выходило, что город штурмовали Амок, Волки и Костяные, три из старших, изначальных сект. Костяные как раз из тех особых сект, которые не имели звериного именования, но по силе были сравнимы с пятью сильнейшими. Это именно их формация костяных убийц продержалась почти 400 лет и доставила нам немало неприятных минут. Может быть, и флаг миллиона убийств был их. Но все же, насколько же неинтересно выходит у Седова. Проще дать мне этот талмуд, и я сам его прочитаю. Я и не стал сдерживаться и буркнул. Насколько же неинтересно все это записано в ваших книгах. В академии рассказывали гораздо интересней. Как там звали того магистра, что кузнец? Я пощелкал пальцами, копаясь в памяти. Не вспомнил. Ну тот, что талантливый кузнец и такой же талантливый мастер массивов и терпеть не мог мастеров указов. Терпеть не мог мастеров указов? Нахмурился Седой. Да, усмехнулся я и повторил байку, которую услышал от Кселима и Шандри. Настолько не мог, что однажды выковал шедевр, который слабых мастеров указов просто убивал, средних по силе сводил с ума, а сильных заставлял мучиться, когда они оказывались рядом с его мечом. Магистр ордена, изумился Седой, создал такой меч, нахмурился еще сильней, хотя казалось уже некуда. Откуда ты взял эту историю? Из прошлого ордена Небесного Меча. Но она хотя бы интересная, в отличие от твоего заумного перечисления событий. Может, ты снова начнешь рассказывать про орден сам, так, как делал это в песках поля битвы. Магистр Седой проигнорировал мою просьбу, свиток в его руках сменился тем самым Талмудом, книгой-кодексом, в которой он закопался. Магистр, кузнец и мастер массивов, бормотал себе под нос Седой. Это было не очень давно, но точно до исхода части ордена Во. Вот, Седой с силой ткнул пальцем куда в страницу. Магистр Даргайл, огромный талант в массивах, талантливый кузнец, Седой принялся просматривать страницы. Нигде ни слова о какой-то там нелюбви к мастерам указов, а о таком тоже там записано. Я протянул руку. Дай посмотреть. Ничего, ничего и ничего. Седой оставил мою просьбу без ответа. Зато есть запись о его друге Ревеле. Я буркнул себе под нос. У него был друг, удивительно. И есть запись в архивах ордена. Повысил голос Седой, пользуясь тем, что мы в кольце и здесь можно хоть орать, что Ревел это комтур ордена и как раз мастер указов. Так что хватит мне тут выдумывать, молодой глава, и побольше уважения к прошлому ордена. Ты меня заболтал, мы потеряли время, значит, возместим его за счет вечерней медитации.